сидел слепый с протянутой рукою, ни друг, ни брат не мог ему помочь. Страдал без света телом и душою, пришел Иисус, и тьма бежала прочь. Иисус Христос там радостью все дышит.